Глава 17. Артпе направился к лестнице, ведущей к 35-му этажу. Он уже стал ругаться, глядя на то, как это бесстыжее подземелье не показывает никаких признаков окончания. «Да что же это за бездонная дыра такая?» «Разве не все подземелья такие, Артпе?» — спросила Майтел, глядя на него своими невинными глазами. Для нее это было первое подземелье, так что героиня попросту не могла знать всех особенностей подземных рейдов. Тем не менее, она еще ни разу не пожаловалась и не сказала, что устала от этого места. Майтел располагала всеми необходимыми добродетелями, которые должны были присутствовать у каждого искателя приключений. Впрочем, Артпе и сам не мог сказать, к лучшему это или нет, а потому он просто уклонился от ответа, погладив ее по голове. В свою очередь, глаза Майтел прищурились от удовольствия, словно она была кошкой. Тем временем, стоявшая позади Микена пристально посмотрела на них и проговорила. «Клиент, со стороны это похоже на дрессировку животного». «Заткнись, я хочу 245 золотых». «Но 2 минуты назад вы сказали, что продадите всего за... 230». «Цена на предметы не фиксирована и может колебаться в зависимости от моего состояния и грубого поведения противоположной стороны. Итак, кажется, я и говорил про 247 золотых монет». «245 покупаю». Микена знала, что цена может увеличиваться еще больше, а потому просто быстро всучила Артпе мешочек с деньгами. «Вот». «Хе-хе», — усмехнулся Артпе, передавая ей предмет. Микена использовала свою магию идентификации, чтобы проверить предмет, отчего издала протяжный стон. «О, как и ожидалось, это действительно хорошее оружие. Ваша способность оценивать предметы и вправду сверхъестественна. У меня даже возникает желание пригласить вас работать в нашу компанию». «Ты не украдешь у меня Артпе, Аджума!» «Я не Аджума». Майтел, стоявшая рядом, будто ягненок, быстро спрятала Артпе за собой и оскалилась на бедную торговку. Может быть, Майтел в своей предыдущей жизни была собакой или каким-то другим животным? «Не переживай. Даже если я хотел бы пойти, то не смогу. Что касается этого товара, не рекомендую продавать его первому встречному, иначе этот человек просто не справится с ним. Будьте осторожны», — поглаживая всерьез обеспокоенную Майтел по голове, произнес Артпе. Артефакт, переданный Микене, являлся кроваво-золотой алебардой, содержащей в себе проклятие безумия. Он обладал мощным недостатком в виде быстрого затуманивания рассудка его владельца, который впоследствии принимался уничтожать всех стоявших рядом врагов и союзников. Тем не менее, Майтел уже располагала навыком берсерка, а потому данное оружие было для нее совершенно бесполезным, а для Артпе оно было слишком тяжелым. Однако для большинства искателей приключений и наемников эта алебарда была весьма и весьма привлекательным вариантом. Данное оружие вело его владельца по пути саморазрушения, но человеческое честолюбие всегда жаждало обладать мощными артефактами. Это была черта, присущая всем людям. «Ха-ха, мой долг как истинного торговца – это продавать по самой высокой цене. Мое бизнес-чутье подскажет мне, кто станет следующим владельцем этого предмета». «Никаких принципов», — горько усмехнулся Артпе, после чего достал 100 золотых и протянул их Микене. Она уже знала, что он попросит, а потому, не произнеся ни слова, Микена приняла деньги, после чего начала вытаскивать целебное зелье, воду и продукты питания. За последние 2 года она появлялась всякий раз, когда 2 героя спускались на следующий этаж. Она монополизировала торговлю с ними, начиная с 6-го этажа и вплоть до 34-го, благодаря чему их сделки дошли практически до автоматизма. «Простите, клиент», — произнесла Микена, собственноручно распределяя предметы на 100 золотых между Артпе и Майтел. «Как вы считаете, что это за подземелье такое? Почему оно настолько длинное? Может быть, в конце туннель, ведущий к миру демонов?» «Мы как раз и пытаемся найти ответ». «Разве у вас нет гипотезы, основанной на ваших способностях?» У Микены было по-настоящему недоуменное выражение лица, отчего Артпе лишь фыркнул. «Я думаю, что у тебя слишком высокие мнения относительно моих способностей». «По мере того, как вы продвигаетесь все глубже и глубже, предметы также становятся все лучше и лучше. Как по мне, пусть это подземелье растянется еще этажей на 100. Тем не менее, я готова поспорить, что оно сформировалось далеко неестественным образом. Но вы, наверное, уже догадались об этом, верно?» «Да», — кивнул головой, одержимый самолюбием Артпе, после чего посмотрел на лестницу, ведущую на 35-й этаж. Упыри, обитавшие на 2 предыдущих этажах, вероятно, ждали их и на следующем. Ну а если нет, то появятся новые монстры, и авантюристов ждет еще один скачок в уровне сложности. Это подземелье определенно создано не просто так, и мы вдвоем не те, кто подходит для выполнения этой цели. Как правило, чтобы получить некоторые подсказки о подземелье, авантюристы изучают историю региона. Если вы хотите провести такое исследование, я могу сделать это за вас. За это я возьму небольшую комиссию. «Увидимся позже, Аджума». «Я знала, что вы так ответите», — проворчала Микена, исчезая в лучах света. Сегодня она снова осталась практически без прибыли. Однако, после того, как торговка покинула их, ее слова заставили Артпе глубоко задуматься. История этого региона. В этом регионе родился герой, однако вокруг не было ничего особенного. Это был обычный лес у подножия горы, где располагалась небольшая деревушка. Согласно воспоминаниям из своей прошлой жизни, Артпе знал, что здесь не происходило ничего особенного. С другой стороны, он чувствовал, что здесь что-то не так. Даже подземелье для новичков, как оказалось, таковым не являлось. Может быть, здесь что-то скрывалось? Может быть, это место было преднамеренно укрыто от глаз героя и короля демонов? В прошлый раз героиня не захотела сквернять склеп, потому что это шло вразрез с ее воспитанием. Возможно, именно из-за этого ее так быстро отправили в королевский дворец, где она чувствовала себя хрупкой стеклянной статуей. Неужели здесь крылась какая-то огромная тайна? Может быть, в прошлом произошло нечто очень важное? Однако у Артпе не было ответа на этот вопрос. Даже при помощи чтения всего сотворенного он не мог видеть прошлое до того времени, когда он еще не был жив. Это было невозможно. С другой стороны, если нечто подобное все-таки было возможным... «Артпе?» «А? Все хорошо». С беспокойством в глазах Майтел смотрела прямо на него. Артпе покачал головой, чтобы отбросить в сторону все лишние мысли. «Твое лицо было невероятно серьезным и решительным». «Фу, такие сладкие слова могут подействовать только на одного из 4 небесных царей из армии короля демонов». Вот почему на него такие слова вполне работали. Это был удар, который он не мог заблокировать, потому Артпе наигранно закашлялся, пытаясь скрыть свое стеснение. Он не знал, что их ждет впереди. Он не знал, какие им повстречаются монстры и насколько высокой окажется сложность. Однако он прекрасно осознавал, что они уже зашли слишком далеко, чтобы отступать назад. В прошлый раз героиня потратила целых 5 лет своей жизни на жизнь в замке, так что у нас еще много свободного времени. Конечно, даже если бы Артпе использовал все свои знания и уловки, чтобы максимально поднять их уровни, никто не мог гарантировать, что конечный результат окажется лучше, чем этот. Если бы герои упустили возможность сразиться с ордой скелетов, находящейся под воздействием редкой магии под названием «Связующая передача», они бы лишились драгоценного опыта и артефактов, которые получили в качестве награды. Неизвестно, выпал бы им второй такой шанс. Еще одним немаловажным фактором было то, что Артпо и Майтел смогли обзавестись внушительным количеством высококачественных навыков. Если бы герои не попали в это подземелье, то вряд ли бы получили такие умения, как Берсерк и Связь Маны. Даже если им суждено остаться в этом подземелье еще на ближайшие 5 лет, вряд ли это плохо скажется на скорости их развития. Эх, но лучше бы найти отсюда выход, и как можно быстрее. Артпе обладал воспоминаниями из своей прошлой жизни, а потому он знал о нескольких прекрасных вариантах чем-нибудь разжиться. Речь шла о книгах с мощными заклинаниями, древних руинах и тому подобное. Проходя это подземелье, он уже выстроил в порядке очередности места, которые обязан будет посетить. Они достигнут в этом подземелье достаточного уровня, который обеспечит им спокойное путешествие по миру, а затем отправятся собирать сливки. Вот почему у них не было времени колебаться или сокрушаться о том, что уже произошло. Неважно, что их ждет. Главное продолжать двигаться вперед. Такова была воля Артпе и Майтел, даже если их конечные цели отличались. После того, как они безопасно для себя победят короля демонов, у него появится средство, чтобы разводить коров в каком-нибудь отдаленном селе. К тому времени их с Майтел пути разойдутся. Она наверняка захочет стать королевой какого-нибудь государства или главной жрицей веры, созданной в ее честь. Она будет свободна делать все, что хочет. А до этого времени Артпо и Майтел должны жить осторожной и хорошо обеспеченной жизнью. В ближайшем будущем они разберутся с этим подземельем и займутся чем-нибудь другим. «Ты не устала, Майтел? Может, сначала поспим?» «Я не устала, Артпе, но если хочешь, можешь использовать мои колени в качестве подушки». «Я тоже не устал». Что-то проворчала Майтел, словно была недовольна его ответом. Итак, Артпе и Майтел спустились на 35-й этаж подземелья. В следующий момент все вокруг сотрясла мощная вибрация, а посреди этого грохота в ушах слышался низкий, душераздирающий голос. «Долгое время никто не осмеливался бросить вызов этому испытанию». «Это еще что за зловещие слова?» Казалось, если они сделают хоть один шаг вперед, из темноты выйдет чья-то легендарная фигура. Герои стояли перед невидимой линией, которая отделяла авантюристов от настоящего ада. «Слушай, давай-ка вернемся назад». «Назад пути нет». Услышав этот голос из тьмы, Артпе сразу понял, что ситуация принимает дурной характер. Он решил, что им стоит отступить назад, однако путь на 34-й этаж уже был заблокирован. «Вам, ублюдкам, разрешено идти только вперед». «Кто это там воет?» «Оп!» Собиравшийся использовать свою ману Артпе, замер на полуслове. Факелы, установленные на стенах, начали загораться, начиная от самых ближайших. Свет от огня раскрыл внутреннее убранство 35-го этажа, отчего у Артпе вырвался непроизвольный стон. «Бред какой-то! Ты только посмотри на них, Артпе!» Герои стояли на краю огромного зала, в котором находилось очень большое количество бронированных рыцарей. Эти рыцари, с ног до головы закованные в доспехи, обладали гораздо более внушительным видом по сравнению с упырями. Было очевидно, что это необычная нежить. «Мы ждали тебя, нарушитель правил. Наглый мерзавец, ты мошенник, который бросает вызов логике. Скоро ты примешь свой конец». Даже после смерти эти существа не забыли о своей воле и техниках, выгравированных в их телах. Они были рыцарями, обладавшими чувством собственного достоинства. Это были рыцари смерти. Все они были крайне сильными, находясь в пределах 150 уровня. При этом их количество доходило до 500. Если бы с этими монстрами пришлось столкнуться группе нормального размера при среднем 120 уровне, то вероятность их победы была бы далеко не гарантированна. И вот, стоявший впереди рыцарь направил свой полуторный меч на Артпе, а из-под его шлема раздался скрипящий голос. «Ты опозорил всех нас. Ты испортил чистого героя, наплевав на наши намерения. Ты отверг наше стремление. Случилось самое худшее из всего, что могло произойти. Твоя нахальная душа теперь заключена в мощное тело. Ты обманул саму судьбу. Ты связал вещи, которые не должны быть связаны, и разорвал то, что не должно быть разорвано». Последовав примеру своего лидера, остальные рыцари тоже направили свои мечи на Артпе. Одновременно с этим они практически не проявляли никакой враждебности к Маэтел. Они направили свою ненависть на Артпе, словно он был их заклятым врагом. И это порядком раздражало. Эти ублюдки быстро раскусили его. «Тем не менее, мы не можем отрицать тот факт, что вы герои. Вот почему мы дадим вам последний шанс. Если вы пройдете последнее испытание, мы поверим в ту реальность, которую ты видишь в своей голове. Мы доверимся надежде, расцветающей во тьме, которая вызовет изменения в будущем. Мы вернемся к вечному покою». «Нет, ребята, в меня не нужно верить». Тем не менее, зловещее предчувствие только нарастало, а потому Артпе подготовил единственную магию, которой обладал. Он приготовился к использованию гипернатирания, одновременно с этим схватив Маэтел за плечо. Это было сигналом соблюдать максимальную осторожность и готовиться к битве. «Не волнуйся, Артпе!» Даже в такой ситуации Маэтел оставалась спокойной. За прошедший год ее характер закалился. Она все так же была похожа на ангела, но прекрасная улыбка заставляла ее выглядеть архангелом. «Я защищу Артпе! Артпе защитит меня, правда?» «Да, все будет хорошо». Щит, закрепленный на спине Артпе, поднялся в воздух. Во время спуска с 6-го этажа на 35-й его пришлось отремонтировать всего 2 раза. Менять его на другое оружие не потребовалось, поскольку это был редкий артефакт, который накладывал ослабляющее проклятие на всякого, в кого попадал. С этим щитом ему было нечего бояться. «Когда начнется бой, он снова может использовать свою дешевую тактику, чтобы вывести нас из игры». Враги, с которыми он столкнулся, оказались не в сравнении более проницательными и решительными, чем скелеты и упыри. «Вот почему мы принудительно активируем заключительное испытание». «Эй, подождите, ребята!» Когда Артпе понял, что монстры собираются сделать, он попытался было отговорить их, но рыцари смерти просто впились взглядом в своего ненавистного врага и воткнули мечи в свои сердца. А затем наружу хлынули потоки маны. Связывающая передача не позволяла им атаковать своих товарищей, но, как оказалось, самоубийство было вполне возможным. Увидев это ужасное зрелище, шокированный Артпе тут же закричал. «Эй, нельзя убивать самих себя!» «Мы не боимся смерти, мы уже нежить!» 499 монстров рухнули на землю, а их тяжелая энергия направилась к одному единственному рыцарю смерти, стоявшему посредине. «Я готов, герои!» — заявил монстр, глядя на онемевших Артпе и Маэтел. Сила закованных в доспехи рыцарей была собрана в одно целое, которое возродилось сущим кошмаром. «А теперь я начну испытание», — объявил монстр, указывая своим клинком на 2 героев.